Глава 25. «Это все звучит, как сказочная история», — заключил Иван Петрович после всего, что рассказали Семен и Алина. «Не завтра, так послезавтра они выработают иммунитет, и хрен ты их чем заразишь». «Давайте не будем ждать, когда они его выработают», — заявил Александр. «Смотрите, как все хорошо сложилось. Нам больше не надо возить с собой женщин и детей, поэтому мы можем выбрать более агрессивную тактику – налетать, заражать стрелами, пиками, чем угодно, сваливать, нападать в другом месте. Пока мы сидим здесь и ничего не делаем, они ищут способ обойти проблемы. Нам ждать нельзя». «А если они придумают, как разобраться с болезнью, пока мы носимся по округе и вернуться на дачи?» – спросил Славка. «С женщинами останется кто-то из нас, кто сможет организовать наблюдение и быструю эвакуацию», — предложил Афоня. «Куда?» — не понял Славка. «Да куда угодно. В погреб, в подвал, на крышу». Афоня не любил, когда люди вместо того, чтобы искать выход, начинали искать проблемы. «Алин, а ты можешь приготовить раствор, в котором будет вирус?» — спросил Александр у сестры. «Думаю, да. Надо собрать больную малину, измельчить ее, замочить в теплой воде и там же оставить», — предложила она. «Короче, молодежь, на вас приготовление зелья, а мы поехали по дачам искать резину. Сейчас, сами знаете, у всех без камерки, нормальную камеру и не найдешь». Афоня начал собираться. «А если замочить зеленца, а не малину, не лучше ли будет?» Алина задумалась. «Наверное, нет. Вирус в теле флороморфа мог измениться и стать менее вирулентным. Через несколько заражений, особенно если они передавались от зеленца к зеленцу, вредоносное действие ослабляется. Лучше использовать ту форму, которая гарантированно на них действует». «Как хорошо, когда в команде есть светлая голова. Наталья, пойдете на помощь линии, а Семена и Виталия я заберу», — распорядился Афоня. «Ну, по коням». Семен даже обрадовался, что не придется заниматься колючими кустами малины. Ему намного больше нравилось мастерить рогатки или стрелы. Александр остался в качестве дежурного по части, ответственным за сохранение женщин, детей и тех мужчин, которые предпочитали не проявлять активность. К команде присоединились Сергей и Иван Петрович. После проверки соседних дач в их распоряжении появились новые ранцевые опрыскиватели и баллончики с газом и горелками. «Знал бы ты, чего мы натерпелись на той дороге!» Как только сели в машину, Виталий начал эмоционально рассказывать о пережитом приключении. «Там мужику одному попало от зеленца в руку. Она у него повисла, как плеть, и почернела. Сразу было видно, что кости трындец, а мышцы в кашу. Мы его кое-как вытянули, да руку нечаянно задели. Острый осколок вылез наружу, кровь хлещет, а мне орут. Накладывай турникет!» «Какой турникет? Зачем турникет? У нас что, проходная?» «Короче, я им говорю: ребята, я чашку Петри от кружки Эсмарха не отличаю. Что мне такое несете? Давайте сами накладывайте свой турникет, а я лучше подпалю тварям зеленые морды». «Короче, было весело, но страшно. Страшно весело». Он передернул плечами. «Не дай бог еще раз такое пережить. А вы-то как?» «Да мы на дереве сидели, а ночью слезли и убежали», — обыденным тоном поделился Семен. «Что, вот так вот слезли и убежали?» — не поверил Виталий. «Ну, там еще семейка лосей попалась, спали у дороги. Они на рога подняли двух зеленцов, бежавших за нами, а мы в это время успели убежать подальше». «А ты, говоришь, слезли и убежали». Виталий понял, что Семен просто не хотел заново пережить те события. «Могли и не убежать. Флороморфы хорошо прибавили в прыти и силе». «Да, была такая вероятность. Спасибо лосям, а потом и вирусной мозаике. Сегодняшний день мы с Алиной прожили легко, как будто ничего и не было», — Семен улыбнулся. «А я смотрю, Зайцева светится вся». «А ты не смотри на мою Зайцеву, на свою Наталью Сергеевну смотри», — попросил Семен, но не грубо, чтобы не обидеть товарища. «Да смотрю я, смотрю, но возможность побыть вместе никак не представится. Суета и суета круглыми сутками, заботы». Афоня придавил тормоз и показал рукой в боковое стекло. «Жигуленок старый во дворе, видите? Наверняка у него камеры стоят в колесах. Люди, выбирающие старые машины, не станут доверять новым технологиям». Он поддел ворота отбойником. Они продавились внутрь. Замок, скрепляющий половинки, оборвался и упал на землю. Афоня заехал внутрь и остановился уже Гулей. «Ну что, мародеры, погнали!» Афоня вынул из-за сиденья тяжелую сумку и с ней спрыгнул на землю. Колеса действительно оказались с камерами. Машину поставили на кирпичи, вынутые из дорожки, ведущей к дому. Афоня осмотрел добычу. 4 камеры. «По идее, этого хватит на всех», — оценил он результаты грабежа. «Теперь нам нужны стрелы. Мысли есть, из чего их сделать». «Я в детстве делал их из рогоза», — ответил Семен. «Но сушить правильно не умел. Они у меня при высыхании становились дугами и поэтому летели не туда, куда я их посылал. Разбираться с тем, как их выравнивать, мне тогда было неинтересно». «Из рогоза, говоришь?» — Афоня задумался. «У нас его вокруг сколько хочешь. Правда, сейчас он уже подсох и, наверное, вообще не поддастся выравниванию. Но никакой другой альтернативы, массовой и дешевой, я не могу придумать. Семен, ты местный. Есть рядом с дачами заболоченная местность?» «Есть. Если по этой улице ехать до конца, то упремся в Кривое озеро. Это, по сути, Старица, которая к концу лета почти полностью пересыхает. Там этого рогоза хоть попой ешь». Семен показал рукой, куда ехать. «Тогда поехали!» За 100 метров от Кривого озера в воздухе сильно запахло болотом. Непонятно, как терпели этот запах дачники, живущие впритык к водоему. Афоня остановился у границы сырой земли и заглушил мотор. «Осмотритесь и прислушайтесь. Вдруг эти твари тут есть? Неясно же, как далеко они ушли от дач». Афоня высунул голову в окно и затих. «Я за все время, что тут находился, ни разу не слышал звук колотушек. Думаю, зеленцов нет на расстоянии в 2 километра точно», — поделился Семен наблюдением. «Думать-то думай, но бдительность не теряй». Афоня спрыгнул на землю. Семен и Виталий тоже спрыгнули. Из кузова выбрались сонный Иван Петрович и Сергей. Их не брали на добычу автомобильных камер, чтобы дать возможность выспаться, которой они и воспользовались. Рогоз рос на всей площади высохшего водохранилища. Близкой подземной влаги ему было предостаточно для комфортного развития. Крупные, тяжелые, пушистые початки плавно раскачивались на ветру. Стебли едва начали желтеть, что было на руку добытчикам. Быстрее высушатся. «Режем и складываем на берегу», — Афоня указал место. «С каждого по 1000 стрел. Вперед из песни!» Работа закипела, пришлось разуться, потому что теплая черная и жирная грязь не держала вес людей, липла к обуви и засасывала ее. К запаху быстро привыкли, а вот к обнагревшей мошкаре привыкнуть не получалось. Она лезла в глаза, нос, рот, кусала и пила кровь. «Скажите, кто тут самый умный, а этот гнус может распространять вирус?» – спросил Иван Петрович. «А ты думаешь, они пьют сок из зеленцов?» – удивился Афоня. «Ну что-то они пьют, пока людей нет. По идее, все комары – вегетарианцы, а люди у них так на десерт», – рассудил Семен. «Не все. Самцы, да, вот самкам нужна кровь, чтобы произвести потомство. Но если комары прокусывают флороморфов, то почему бы и не заразить их?» Виталий явил знания, которых от него не ждали. «Надо сделать так, чтобы зеленцы вообще не могли найти себе безопасного места. Хорошо бы и землю обработать там, где они собираются прирастать или закапываться. А я бы первым делом заразил пирамиды, которые они понастроили», — произнес Сергей. «Вы заметили, что они каким-то образом определяют наше местоположение за многие километры и наводят зеленцов?» «Да, Серега, ты прав. Начинать надо с пирамид. Так мы сможем сбить твари с хвоста, а когда они перестанут нас преследовать, тогда мы начнем истреблять и их, только бы вирус не подвел, а то уже и варианты в голову не лезут. Ей-богу, усталость появляется от того, что не видно просвета», — признался Афоня. «Если с этой мозаикой не проканает, надо будет искать настоящее убежище, в котором можно дождаться зимы, таскать в него продукты, топливо и как-то выживать. Я уверен, что зеленцы зимой передохнут или впадут в спячку, а нам кровь из носа надо сделать так, чтобы в радиусе 10 километров их не было, размолоть в кашу каждого или сжечь на костре. У Ивана Петровича затряслись губы от переполнявших эмоций. «Наверное, мы так и поступим, если не получится. А пока займемся изготовлением рогаток, стреляющих стрелами. Я видел такую в интернете. Хотел купить своим пацанам, но Верка не разрешила». Афоня начертил на поверхности грязи схему. «Гораздо проще, чем лук, но нам же не в мишени стрелять. Достаточно царапнуть по коже или что там у них сейчас, коре или лубу», — он усмехнулся. «Есть идеи, из чего сделать наконечники?» «Мы из консервной банки делали», — поделился Иван Петрович. «Вырезали из крышки или донышка треугольник и скручивали плоскогубцами. Правда, наконечник чаще гнулся, чем втыкался, потому что стрела не всегда летела ровно». «Ну, где нам взять столько консервов?» — Афоня развел руками. «Это в нашем детстве можно было так шиковать. Накидывайте еще варианты». «Здесь на дачах полно заборов из листового железа», — подал голос Семен. «Оно толще консервной жестянки, можно и не скручивать. Достаточно согнуть острие под прямым углом, чтобы не гнулось от удара». «Так, идея рабочая», — обрадовался Афоня. «Вот и вырисовывается у нас мануфактура. Девчатам и детям дадим задание сушить и примить рогоз. Часть мужиков займется вырезанием наконечников, а часть — изготовлением рогаток. На Алине, главном алхимике, приготовление заразной жидкости». Он указал пальцем на Семена. «Передам», — Семен кивнул. «Ну что, норму выполнили?» — спросил Афоня, глядя на выложенные на сухой земле кучи нарезанного рогоза. «Давайте навалимся и скорее закончим работу!» Назад вернулись с огромным припасом заготовок для стрел. Занятие всеобщим делом придало ситуации осмысленность. Даже те, кто пассивно ждал, когда им создадут комфортные условия, с энтузиазмом накинулись на операцию в небольшом конвейере по изготовлению смертоносного оружия. Работа закипела. Афоня взял на себя роль контролера, проверяя качество изготовления деталей и соответствие их необходимым условиям. Семену досталось изготовление непосредственно рогаток. Вместе с Виталием они ходили по дачам, искали на деревьях подходящие раздвоения веток и спиливали, ошкуривали и делали надрезы на рогатине, куда зажималась резинка. За час они наделали 20 рогаток. «Афоня сказал 25», — напомнил Виталий. «Рассказал, сделаем». Семен осмотрелся в поисках подходящих деревьев. На соседнем участке росли яблони, за которыми плохо ухаживали, и они безобразно разрослись в стороны. Для изготовления рогаток это являлось преимуществом. Чем больше веток, тем богаче выбор. Семен пробрался через дыру в заборе, оставленную зеленцом. На мягкой почве остались следы больших, широко расставленных ступней. «Этот флороморф был плохим танцором», — заметил Виталий, пытаясь идти по его следам. Словно в ответ на оскорбление, рядом раздался глухой перестук колотушек. Парней обдало холодным потом. Они уже успели потерять бдительность и расслабились, а неожиданное присутствие флороморфа рядом вызвало кратковременный панический ужас. Семен попытался определить направление звука. Скорее всего, он доносился из гаража. Его двери были распахнуты настежь. Он направился, чтобы проверить свое предположение. «Сдурел! Пошли отсюда!» Виталий схватил руку Семена и потянул прочь. «Предупредим остальных и вместе решим, что делать!» «С ним что-то произошло, иначе он бы уже выбрался!» Семен выдернул руку. «Я пойду один, а если со мной что-то случится, беги и предупреди остальных». «Блин, Семен, ты вообще без башки, пошли вместе!» Виталий решительно направился к гаражу. Колотушки продолжали стучать приглушенно, а когда они замолкали, доносился непонятный звук. Парни подошли к гаражу и осторожно заглянули внутрь. Причина приглушенного стука стала понятной. В гараже находился погреб, который каким-то образом обвалился, а тварь оказалась придавленной многотонным насыпным полом и еще машиной. Возможно, это был хозяин дачи, который погиб под завалом, потом позеленел, а жил и пытался выбраться. Семен обошел провал по краю и увидел огромную бледную голову и руки флороморфа. Он был полупрозрачным, как будто никогда не видел света. Пуская корни и питаясь соками из земли, он вырос до приличных размеров. Его голова, потерявшая сходство с человеческой, увеличилась как минимум в 2 раза от нормы. Флороморф стучал руками, получал представление о том, что рядом находятся люди, и пытался выбраться из-под завала. Странно было то, что никаких звуков голосом он не производил, и этим напоминал червя, уподобившегося человеку. «На нем отработаем нашу технику», — решил Семен. «Узнаем заодно, работает вирус или нет». «Точно», — обрадовался Виталий, — «и никуда ходить не надо, только бы он не выбрался отсюда». «Думаю, не выберется, по крайней мере, до завтра, если не сообразит подрасти еще немного». Семен и Виталий нарезали 5 рогаток и вернулись к остальным. Алина готовила в банном тазу настой малины. Она тщательно измельчила листву, и в результате это отдала зеленый цвет в воду. «Какая ирония! Зеленое зелье убьет зеленого злодея!» — выдал Виталий скороговорку. «Если только мы не ошибаемся насчет вируса». Алина не была склонна слишком рассчитывать на успех. «Я вообще боюсь, что вирус в воде долго не живет. На всякий случай, я бы смазала острия стрел малиновой листвой непосредственно перед выстрелом. Так мы будем ближе всего к оригинальному способу заражения». «У нас там зеленец подопытный нарисовался», — доложил Семен. «На него перекрытие гаража упало и придавило. Лежит бедняга, руками колотит, а вылезти не может. Надо бы испытать на нем наши рогатки и вирус». «Блин, жалко его», — призналась Алина. «Наверное, это хозяин гаража». «Был. Сейчас-то это уже совсем не он. У него башка. Во!» Семен показал руками размеры головы обнаруженного флороморфа. «Надо Афоне рассказать о нем. На каком участке он трутится?» «Вон, напротив, режет из железа что-то». Алина вытерла мокрой рукой лицо, оставив на нем зеленую полосу от растертой малины. Семен подошел и стер ее рукавом. «Рано тебе еще зеленеть». Он поцеловал ее в щеку. «Пойдем мы с Виталием, сдадим свои поделки». «Идите, у меня тут еще полно работы, некогда болтать». Алина послала Семену хитрый и пронзительный взгляд, от которого у того затомилось на сердце. Они оставили ее и прошли к Афоне и двум помощникам, работавшим у него на посылках. Мужчины что-то крутили из толстой проволоки, распуская сетку, огораживающую владение дачного участка со стороны соседей. «Как успехи?» — поинтересовался Афоня. Семен поставил перед ним сумку с заготовками. 25. Недалеко отсюда есть живой флороморф». «Да вы что?» — Афоня напрягся. «Не-не, он не опасен. Его придавило в погребе упавшим перекрытием. Мы думаем, что его можно использовать для проверки нашего оружия. Если сегодня мы его заразим, то до завтра точно узнаем, работает наша задумка или нет». «Ну, слава богу, вам удалось меня напугать», — Афоня выдохнул. «А мы тут с ребятами направляющие для стрел крутим». Он взял из сумки рогатку и примерил изготовленную ими направляющую, через которую должна пролетать стрела, чтобы иметь хоть какое-то примерное направление. «Давайте сделаем первую и сразу проверим, чтобы понять, какие у нас ошибки». Афоня взялся за работу и делал ее так, словно собирался представить на международный конкурс. Центрировал направляющую по горизонтали, по вертикали, добиваясь идеального баланса. «Пусть лучше стрелок ошибется, чем я», — объяснил он свой перфекционизм. Один из его помощников метнулся за стрелой и принес 2 штуки. Их досушили над огнем, выровняв в процессе сушки. Оперение сделали из укрывного материала, а наконечник, как и собирались, из заборного железа. Выглядела стрела на удивление хорошо, как будто люди делали ее не в первый раз. Афоня посмотрел на нее в длину со стороны оперения. «Вроде ровно», — оценил он. Через 10 минут первая рогатка была готова полностью. Афоня примотал резиновые полосы от автомобильных камер, а ту часть, в которой зажималась стрела, сделал из плотного брезента, вставил первую стрелу, натянул резинку и примерился в сторону крыши дачного домика. Отпущенная резинка щелкнула, а стрела, коротко свистнув, вонзилась в деревянный фронтон. «Ну, Вильгельм Тель, не меньше», — похвалил Виталий Афоню. «Ворошиловский стрелок». Афоня никак не отреагировал на комплименты. Взял стремянку и переставил к дому, чтобы выдернуть стрелу. Она вошла в дерево крепко, и вытащить ее удалось, только сломав наконечник. Вряд ли мы будем использовать одну стрелу дважды, поэтому переживать из-за ее порчи не стоит». Он отбросил обломки в сторону. «А теперь пойдем к Алине за зельем, а потом к тому зеленоиду». Любопытных пострелять из рогатки и просто посмотреть на флороморфа собралось человек 20. «Стрела одна, и стрелять буду я», — остудил их пыл Афоня. «И вообще, если тварь вырвется из завала, нам всем конец оптом. Идите работайте». Не все послушали его, но Афоня не настаивал. В конце концов, беспомощный враг помогал людям преодолеть первобытный иррациональный страх перед зелеными монстрами. Перестук раздался, когда заваленный флороморф почувствовал приближение людей. Толпа инстинктивно замерла и потеряла решительность. «Ну что, воины, подпустили в штаны?» — посмеялся над ними Афоня. Семен с Алиной не сбавили шага, зная, что опасаться перестука не стоит. «Вот он!» — Семен указал на бледного флороморфа, придавленного тоннами земли и автомобилем. «Какой головастый, ей-богу! Через неделю мы им будем по коленку!» Афоня протянул стрелу Алине. «Ну-ка, паночка, макни стрелу в зелье колдовское!» Алина взяла стрелу и натерла ее листьями малины. «Я не уверена, что в воде вирус долго продержится. Нам мозаику занесли через соседский секатор, которым они подрезали свою малину непосредственно перед тем, как дать им попользоваться. Мама попросила у них, а буквально на следующее утро она покрылась пятнами. В смысле, малина, а не мама». «Плохо, конечно, что не уверена. Нам бы такой способ больше подошел, чем носить с собой малиновые жамки». Афоня вставил стрелу в рогатку и прицелился в голову. Тварь словно почувствовала опасность. Принялась дергаться и пытаться выбраться. Стрела глухо воткнулась ей в то место, которое у человека являлось лицом в районе носа, слезшего в процессе роста головы на левую сторону. Стрела вошла на все острие. Флороморф замотал головой, но оборотов было недостаточно, чтобы сломать ее. «Оставим его, чтобы не бесился», — посоветовал Афоня. «Завтра с утра проверим, что с ним сталось. До вечера надо сделать 25 рабочих рогаток и по 20 стрел каждой». «А куда поедем на охоту?» — спросил кто-то из новеньких. «Вопрос остается открытым. Завтра, если этот хмырь загнется, будем решать, где лучше устроить побоище. Если не загнется и окажется, что мы приняли желаемое за действительное, и вирус мозаики тут ни при чем, будем перебирать варианты, какая именно болезнь скосила твари. А пока все по рабочим местам». Афоня погнал людей, как стадо гусей, к реке. Алина задержалась у гаража. Семен не сразу заметил, что ее нет. Обернулся, чтобы пойти с ней рядом, но ее не оказалось. Почувствовал недоброе и бегом направился к гаражу. И оказался прав. Алина спускалась по завалу вниз к голове флороморфа. «Ты что делаешь, Дуд? Ты что, пила свое зелье?» Семен подумал, что у Алины помутился рассудок. «Я хочу проверить, работает оно или нет», — ответила она спокойно. «Я отрежу ему ухо, уверена, что вирус из стрелы еще не попал в него, и опущу воду с малиной». «Ты могла бы меня предупредить, чтобы я подстраховал?» Семен полез следом. «Прости, но хотелось отвечать лично за свою глупость. Я была уверена, что ты не оценишь поступок». «Еще бы!» Тварь начала махать руками так, что не подойти. «Она убьет тебя, если ты приблизишься». Семен догнал Алину и забрал у нее нож. «Садись в машину и жми на клаксон, а я попробую отрезать ей ухо». Он просил так спокойно и одновременно настойчиво, что вся строптивость Алины улетучилась. Она села за руль и нажала на сигнал. В яме этот звук оглушал. Флороморфа он тоже привел в замешательство. Тварь замотала головой, но уже не так активно, а бессистемно, как в прострации. «Жми, не отпускай!» — попросил Семен подругу. Алина надавила, а Семен обошел флороморфа по краю обвала, чтобы он не достал руками. Примерился к уху, рывком приблизился и одним движением отрезал половину его. Отскочил резво, но немного опоздал. Тяжелая лапа настигла его ударом в ступню. Семен отлетел к стене, ударился о нее и без чувств сполз на землю.